Глава первая. Авиа. В застекленную террасу можно было войти прямо из спальни. Утро. Одно нажатие зеленой кнопки на пульте, и пол с киношным скрежетом, почти как в «Звездных войнах», раздвигался, обнажая искусственное Красное море. На дне бассейна мозаичные рыбки, застывшие в вечном плавании. Валя смотрела на них сверху, чувствую, как сама превращается в такую же неподвижную фигурку. Красиво, искусно, мертво. Неважно. По утрам можно было совершать ритуальные заплывы, поддерживая иллюзию контроля над телом. Оно тоже предаст, но хотя бы предупредит какой-нибудь одышкой или зачатками потери памяти. Предаст, но не так, как это сделал ее муж, тайно встречаясь с женой партнера. Валя узнала об измене всего 2 дня назад, случайно, но чувствовала уже несколько месяцев. Сейчас ее ждали 20 привычных кругов в бассейне, как 20 ударов метронома. Только что он отмерял, этот метроном? Неизвестно. Зато регулярность. Цифры на весах оставались стабильными. Ее красота – арт-проект с бесконечными правками. А лицо после ежегодного апгрейда становилось все изысканнее. Сложное слово. Она бы могла стереть свою горбинку на тонком носу, доставшемуся от бабушки, но оставила, как опечатку в идеальном тексте. После воды накинула халат и вышла в сад на несколько минут перед завтраком. Многоуровневый сад-лабиринт, цветы, встающее июльское солнце, пение птиц. Она вложила в сад душу и любовь. Ручейки журчали цитатами поэзии, а античный грот, ее любимая пещера с Wi-Fi, ждала ее медитаций под подкасты разных умников, разбирающихся в ментальном здоровье. Муж? Теперь даже было неизвестно, муж он ей или нет. Стас не скупился на ее ботанические безумства. Многое позволял и доверял деньги. Небольшие, но доверял. Сделал ее идеальным интерфейсом между собой и реальностью. Холодная, расчетливая, предсказуемая как приложение для учета расходов. Брак давно стал техноконструкцией. Никаких страстей, только взаимовыгодный контракт и совместный инвестиционный портфель, как в далекой Америке, в которой она так и не была, или, точнее, в их голливудских фильмах. Скорее, второе, где жена – куратор его частной жизни, а муж – донор ее эстетических проектов. Контракт, по всей видимости, надо подписывать заново или расторгнуть. «Дом становится пустым без детей», – вздохнула Валя, отпивая утренний смузи из высокого стакана. «Привыкай. Считая, что тебе дали небольшую передышку перед тем, как мальчишки начнут жениться и привозить сюда внуков. Может, мне открыть цветочный магазинчик? Есть одна оранжерея, недалеко, продается», — закинула Валя удочку мужу. «Еще подумай, не спеши», — отказал, но сохранил видимость выбора. Стас допил кофе и встал. «Я решил сделать ремонт в кабинете и поменять мебель». «Это что, актуализация их брака под видом нового дизайна пространства?» «Ты хочешь полный ремонт?» «Да». Стас сделал паузу. «Скину тебе проект. Разбери там книги, кое-какие документы. Надо освободить шкафы». «Ладно». «Складывай все в коробки и надписывай. Василиса поможет». «Я не хочу впутывать в это прислугу. Сама сложу». «За пару дней управишься?» «Конечно». Створка ворот медленно закрылась. Стас уехал в офис. Валя прошлась по саду, отмечая, что подправить и сказать потом садовнику. Василиса собрала 2 картонные коробки и приготовила их в кабинете Стаса. «Спасибо, Вася. Идите. Я сама. Позже вас позову». Ей нравилось общаться с прислугой на «вы». Это немного помогало от их навязчивых разговоров, которые Валю не просто не интересовали, они ее раздражали. Она не тратила силы на посторонних и не особо полезных людей. Книги Валя решила действительно оставить Василисе, пусть сложит и надпишет. А вот что касается бумаг и документов в разноцветных папках, тут можно было и порыться, раздали свободу действий. Через почти 2 часа она пошла на кухню выпить кофе. Ничего заслуживающего внимания не попадалось. Старые счета, бухгалтерские документы, чертежи построек, всякое разное, да интернетное, касающиеся прошлых бизнесов отца Стаса. Съела украдкой от самой себя миндальное печенье, вернулась в кабинет, вытащила наугад видневшуюся папку без названия. Открыла. На нее посыпались конверты Авиа с характерным 3-цветным ободком по краям. 4 штуки. Бросила взгляд на обратный адрес и застыла. Это был адрес ее родительского дома, где и сейчас жила мать со 2-м мужем. Только номер квартиры стоял другой. Марии Федоровны. Тут же нахлынули воспоминания. Если бы не Мария Федоровна, она бы не решилась все бросить и уехать в столицу. По сути, в никуда. Хотя да, мать тогда ей сказала, что выходит замуж и приведет мужа домой. «Замуж выхожу», — объявила она дочери, разливая вечерний чай на кухне. «Да? Как? За кого? За Сергея?» Путалась в словах от эмоций Валя. Сергей был маминым одноклассником. Работал мастером в автомобильной мастерской, хоть и с инженерным образованием. «Мам, ты уверена?» – зачем-то спросила Валя, как будто ее вопрос мог остановить мать. Сергей – это живая антитеза ее отца, человек с запахом машинного масла. Но отец был в Мурманске и навсегда с другой женой, а Сергей тут. «А что, мне одной стареть?» – защитилась мать фразой «убийцей». Жить с чужим мужиком в одной квартире никак не хотелось, но все равно этого было недостаточно, чтобы рвануть из города и все кардинально менять. А вот смерть старушки, точнее загадочное кольцо, которое она просила передать сыну какого-то архитектора в Москве, заставила ее собраться за неделю. Приехавшая на похороны шустрая 50-летняя внучатая племянница Марии Федоровны Ольга не заморачивалась с кольцом. Она была вся в кипучей деятельности по транспортировке старухиного добра к себе в Саратов и быстрой продаже квартиры. Может, в оригинале завещания про кольцо вообще не было упомянуто? Во всяком случае, Вале никто вопросов про эту драгоценность не задавал. В Москве ее приютила дочь знакомого врача матери. «Поживешь, пока не найдешь работу. Я договорилась», – провожала ее мать. Валя тут же ее нашла. В травматологическом отделении, в хирургическом центре имени Пирогова. Очень помогли рекомендации со старой работы. Больница находилась поблизости от Арбата. И началась непредсказуемая гламурно-брендовая московская жизнь нулевых. Валя ждала, когда немного освоится, а потом пойдет к Стасу с кольцом. Но судьба распорядилась по-другому.